Я прекрасно понимал ее. Воспользовавшись тем, что в доме никого не было, мисс Хартнелл дала полную волю своему любопытству и пошла в обход. Обыскала сад и заглянула в каждое окно, стараясь разглядеть по мере возможности, что там внутри. Она решила рассказать все мне, уповая на то, что я проявлю больше понимания и сочувствия, чем полицейский инспектор. Предполагается, что духовный пастырь, по крайней мере, толкует спорные случаи в пользу своих прихожан. Я не высказал никакого мнения. Я только спросил: «А в котором часу это было, мисс Хартнелл?» «Если память мне не изменяет, — сказала мисс Хартнелл, — около 6. Я пошла прямо домой, пришла минут в 10:07, около 7:30 пришла миссис Протеро, доктор Стоун и мистер Рейдинг остались ждать снаружи. Мы с ней говорили про луковицы. А в это время бедняга-полковник лежал убитый. Как печален этот мир!» «Порой он достаточно неприятен», — сказал я. Я встал. «Это все, что вы хотели мне сказать?» «Просто подумала, это может пригодиться». «Может», — согласился я, не вступая в дальнейшее обсуждение, что немало разочаровало мисс Хартнелл. Я распрощался. Мисс Уэзерби, которая зашел после мисс Хартнелл, встретила меня в некотором волнении. «Дорогой викарий, как вы добры, право! Вы уже пили чай. Правда, не хотите? Дать вам подушечку под спину? Как это трогательно! Вы пришли, как только я вас позвала. Вы себя не жалеете ради ближних!» Пришлось выслушать еще много чего в этом же роде, но, наконец, мы все же подошли к главной теме. «Поймите, пожалуйста, что у меня есть сведения из самых надежных источников». В Сент-Мэри-Мид самым надежным источником всегда является чужая прислуга. «Вы не можете мне сказать, от кого вы это слышали?» «Я дала слово, дорогой мистер Клемент, а честное слово для меня — святыня!» Она приняла чрезвычайно серьезный вид. «Давайте скажем, что мне начирикала птичка, ладно? Так будет спокойнее, не правда ли?» Мне очень хотелось сказать: чертовски глупо. Жаль, что я удержался. Хотелось бы посмотреть, как это подействует на мисс Уэзерби. «Так вот, эта маленькая птичка сказала мне, что она видела одну даму, которую я называть не стану». «Стало быть, видела еще одну птичку?» — поинтересовался я. К превеликому моему удивлению, мисс Уэзерби покатилась со смеху и игриво хлопнула меня по руке со словами: «О, викарий, можно ли так шутить?» Немного успокоившись, она продолжала: «Одну даму. И как вы думаете, куда эта дама направлялась? Она повернула по дороге к вашему дому, но сначала она самым странным образом оглянулась по сторонам. Как я полагаю, чтобы убедиться, что ее не видит никто из знакомых». «А первая птичка?» — спросил я. «Она как раз была в рыбной лавке. В комнате над лавкой, собственно говоря.